и не позволяет ей входить в мою комнату», — зарыдала она. «Только одна Тюлин это время спит со мной. Я требовала, чтобы ты допросил Бао Чань, а ты ее защищаешь и вместо нее бьешь Тюлин. Что ж, убей и меня. Можешь жениться на другой, богатой и более красивой. Но зачем устраивать комедию?» Сюи Пань от ее слов еще больше разгорячился. Тетушка Сюэ понимала, что Деньгуй пытается прибрать к рукам Сюэ Паня, и, считая такое поведение невестки недостойным, разгневалась. Но, увы, сын ее никогда не отличался твердостью характера, а сейчас, всецело попав в руки жены, стал еще более слабовольным. Сама же Деньгуй, обвиняя мужа, будто бы он забрал у нее служанку, изображала из себя жену, которая во всем повинуется мужу и не мешает ему делать то, что он пожелает. Поистине, вряд ли кто-нибудь еще мог быть настолько коварен. Недаром пословица гласит, даже способному чиновнику трудно разобраться в семейных дрязгах. Что уж говорить о тетушке Сюэ. Не понимая, что творится у нее в доме, не зная, что предпринять, она напустилась на Сюэ Паня. «Выродок! Ты хуже собаки! Дошел до такой наглости, что по углам прижимаешь служанку и даешь жене повод обвинять тебя, будто ты силой отнял у нее девушку. И как тебе не стыдно? Ведь ты не знаешь, кто виноват, и сразу стал бить девочку. Я тебя хорошо знаю. Ты негодяй. Стоит тебе увидеть что-то новое, ты моментально забываешь и перестаешь любить людей, которые долго служили тебе. Если Тюлин даже в чем-нибудь провинилась, все равно не следовало бить ее. Я сейчас же позову торговца, пусть ее заберет, по крайней мере, ты перестанешь так кипятиться. «Тюлин, собирай свои вещи!» — крикнула она. «Пойдешь со мной!» Позвав затем служанок, тетушка Сюэ приказала им: «Сейчас же позовите торговца и отдайте ему Тюлин. Пусть он возьмет ее за какую угодно цену, но только избавит нас от бельма на глазу». Видя, что мать так разгневана, Сюэ Пань в смущении опустил голову, Деньгуй, слыша эти слова, зарыдала. «Вы только и умеете продавать своих служанок», — доносилось из ее комнаты. «Стоило слово сказать, а вы и придрались». «Неужели вы думаете, что я ревнива и завистлива и не могу ужиться со своими служанками? Кого вы хотите избавить от бельма на глазу? Если Тюлин вам не нравится, так и я не хочу свою служанку отдавать в наложницы». У тетушки Сюэ от гнева захватило дыхание. «Где это видано, такие порядки?» — выкрикнула она. «Невестка через окно огрызается со свекровью. Благодари небо, что ты дочь наших старых друзей, а то я бы тебе показала». «Ладно вам», — затопал ногами Сюэ Пань, — «люди услышат». Однако Дзиньгуй решила, что нельзя успокаиваться, не доведя дело до конца, поэтому закричала еще громче: «Пусть слышат, мне не страшно. Чего мне бояться насмешек, когда твоя наложница не дает мне житья, только и смотрит, как бы меня извести? Если так и дальше будет продолжаться, лучше продай меня, а ее оставь. Всем известно, что ваша семья, благодаря своему богатству и помощи влиятельных родственников, притесняет людей. Что ж ты не пользуешься моментом, чтобы избавиться от меня? Если я не хороша, кто заставлял тебя так настойчиво сватать меня? Или тогда ты был слеп,